Глава 19. Перри Мейсон, Делла и Пол Дрейк сидели в кабинете Мейсона. «Так что же это у нас выходит?» — сказал Дрейк. «Черт знает что», — ответил Мейсон. «Вижу лишь, что с каждым днем наши дела идут все хуже. Моя клиентка лжет мне на каждом шагу. Возможно, она делает это из-за сына. Но нам лучше не доискиваться причин, а собрать и рассмотреть все факты с самого начала. Так вот, во-первых, эта женщина и ее муж наверняка были одновременно с нами в ресторане. Кто-то показал ей меня, причем показал только ей, а не мужу. Я готов поклясться, что Артман Фарго не имел ни малейшего представления обо мне, когда на следующее утро я зашел к нему под видом покупателя. «Я думаю, — сказал Дрейк, — что Пьер показал тебя, миссис Фарго. Все, что мы узнаем об этом Пьере, наводит на мысль, что он связан с какими-то темными делами. Ну, хотя бы его исчезновение после вашего с ним разговора». «И сразу же после этого разговора, — подхватил Мейсон, — к нам с Деллой вдруг подсела совершенно незнакомая женщина и начала рассказывать историю о своем украденном и кем-то усыновленном ребенке. «А она-то тут при чем?» — спросил Дрейк. Мейсон, возбужденно расхаживающий взад и вперед по кабинету, вдруг щелкнул пальцами. «В этом-то весь ответ», — сказал он. «Здесь-то и есть ключ к загадке, но сперва я проглядел его». «Я тебя не понял», — сказал Дрейк. «Пол», — возбужденно воскликнул Мейсон, — «я хочу выяснить все об этом давнишнем деле, о шантаже с участием Эллен Хэмптон. Ну, ты знаешь, о чем я говорю». «О нем было написано в той вырезке из газеты, что мне прислали в ночной клуб. Нужно взять отпечатки пальцев. Хотя, постой, нет времени. Нужно использовать самый короткий путь. Давай-ка подумаем». Мейсон перестал мерить шагами пол и задумчиво остановился. Эллен Хэмптон», — повторил он вслух. «Эти очки», — проговорил он задумчиво, — «миссис Мейнард готова была сквозь землю провалиться, когда зашел разговор об очках. А любовница Артмана Фарго работает в Золотом Гусе и была женой Пьера». Он снова щелкнул пальцами. «Понял!» — торжествующе воскликнул он. «Слава Богу, теперь все понятно!» «Что тебе понятно?» — спросил Дрейк. Мейсон вынул из кармана записную книжку. «Делла, вот здесь номер телефона Селинды Джилсон. Позвони ей. Когда она подойдет к телефону, сделайте вид, что вы очень взволнованы. Притворитесь, будто бежали, задохнулись, будто бы вы до смерти испуганы и ужасно торопитесь. Попросите к телефону Селинду Джилсон. Скажите ей, что вы подруга Эллен Хэмптон, что под предлогом медицинского обследования ей ввели сыворотку правдивости, и Эллен все рассказывает. Потом вдруг бросьте трубку, испуганно вскрикнув, будто кто-то вас застиг у телефона». «Вот горе-то», — сказала Делла Стрит. «Мне, оказывается, нужно было обучаться сценическому искусству». «Вы им и так владеете неплохо», — успокоил ее Мейсон. «Я не понимаю», — сказал Пол Дрейк. «Для кого это ты расставляешь все эти сети, Мейсон?» «Для человека в очках», — с усмешкой ответил Мейсон. Делла вставила в пишущую машинку лист бумаги, и ее пальцы ритмично застучали по клавишам. Мейсон стоял сзади нее, заглядывая ей через плечо. Он раза два кивнул, потом сказал: «Все верно, Делла». Делла вынула лист из машинки и, стоя у телефона, прочитала наспех составленный текст. «Здесь есть одно слабое место», — заметил Мейсон и наклонился над текстом с карандашом в руке. Он вычеркнул несколько слов, потом фразу. Потом сделал небольшую вставку между строк. «Сделаем вот так». Делла Стрит снова прочитала текст. «Действуйте», — сказал Мейсон, показывая на телефон. «Звоните». В комнате стало очень тихо. «Только бы она ответила», — прошептал Мейсон. «Только бы она оказалась дома». Делла резко проговорила. «Алло, это Селинда Джилсон? Неважно, кто говорит. Я подруга Эллен Хэмптон. И даже больше, чем подруга. У нас с ней друг от друга нет секретов. Слушайте меня, слушайте, не перебивайте. Никто не должен знать, что я вам звоню. У нас в квартире полицейские. Под каким-то предлогом, я даже не знаю под каким, потому что меня не было в то время в комнате. И они сделали Эллен какой-то укол. Она, дурочка, поверила, что это какое-то медицинское исследование. А на самом деле они ей ввели сыворотку правдивости. И она им все рассказывает. Вы, наверное, знаете, о чем? Я подумала, ой!» Делла понизила голос. «Мне, похоже, нужно закругляться». Она тихо опустила на рычаг телефонную трубку. «Вот и прекрасно», — сказал Мейсон и, схватив шляпу, быстро выскочил за дверь.